Глава 9. Ферганская долина, оккупированная Великой Персией. Некоторое время спустя. В главном штабе армии, расположенной в долине, происходило экстренное собрание офицеров. Люди выглядели взволнованными и злыми. Один из участвовавших офицеров был перевязан, второй так вообще обгорел. Всего собралось 20 человек, включая генерала Амира. Тот тоже выглядел неважно. От генерала разило алкоголем, да и не мылся он уже несколько дней. Люди сидели за большим столом, и лишь Амир стоял во главе стола, упершись ладонями в него. Его взгляд был полон злости, да и остальные злились. «Что будем делать-то? Эти набеги лишь усиливаются. Пока наши люди сдерживают одних тварей в горах, сюда проникают другие твари, непонятным нам образом. Они будто появляются прямо здесь. Да какой здесь? Они могут оказаться прямо в этой комнате!» Амир топнул, а люди вздрогнули, ну и на всякий случай заглянули под стол. К счастью, там было пусто. «Это здание защищено! Сюда никто не проникнет!» — рыкнул Амир, поражаясь трусости офицеров, и добавил. «Но вот остальные... Что делать-то будем?» «Нужно идти в атаку и прогнать Зябликова», — предложил кто-то. «Не убить, а прогнать», — хмыкнул другой мужчина. «Ну, рискни, убей. А если убью?» «То получишь награду за его голову. Все получим награду и почет», — произнес Амир, который сам только-только вспомнил про это. «Но как это сделать? Он может сбежать при нашем появлении». «Зато его приручители не смогут. Он их не бросит. Мы это уже видели по пустыне», — намекнул один из офицеров про инцидент с лесом в пустыне и облаком диарейного яда. «Ты прав», — обрадовался Амир. «Он не бросит своих людей. Вот только...» Он тут же скривил лицо. «У нас здесь почти нет сильных воинов. Полчища младших да минимальный гарнизон старших». Офицеры паникли. «Впрочем», — оживился Амир, и его глаза засияли. «Это священная война. Я кину зов и призову на помощь множество сильных воинов. Ради того, чтобы отомстить Зябликову за то святотатство со статуей, сюда прибудет...» Мужчина резко замолчал, и все насторожились. «Что-то случилось, великий Амир?» — осторожно спросил один из офицеров. — «Я что-то слышал. Какой-то шум на крыше. Барьеры!» Миг спустя тонна взрывчатки, упавшая на крышу здания штаба, взорвалась, и невидимая нами, на чьей спине сидели Альма, Мия и Марина, уже летела домой. Здание же и правда оказалось хорошо защищено, поэтому вместо огромной воронки на месте взрыва были лишь обвалившиеся здания и море огня. Не прошло и минуты, как обломки начали шевелиться, и из них показался Амир, взбешенный и окровавленный. «Зябликов!» Сам Зябликов. Крепость Кашгар. «Да, теперь отлично!» — кивал я, стоя перед своим новым временным домом. Четыре довольно сильных мага земли занимались тем, что достраивали дом. «У меня здесь куча солдат, которым скучно. Да еще есть скалистые горы рядом и недостроенная крепость. Ну а теперь крепость стремительно достраивается. Все же, имея камень, магам куда проще строить, чем вытягивать его из земли или окаменять почву. И, конечно же, первый дом был мой. Генерал я или нет? Дом двухэтажный, на 6 помещений. Комната для совещаний, лаборатория, рабочий кабинет, гостиная и 2 спальни. Моя идея о том, чтобы забуриться в горы и там сидеть да пакостить, просто провалилась. В горах слишком много вражин, а еще нас готовят убивать и вскоре пойдут на штурм крепости. Мия подслушала разговор командира вражеских оккупационных сил со своими офицерами. И тут моя репутация, которую мне сделали маски, сыграла против меня. Я и позабыл уже про награду за свою голову. Но, с другой стороны, пусть лучше сами идут. А мы их подождем и подготовимся. разве что здесь в горах холоднее, чем там в степи. Здесь снега больше, и земля сильнее промерзла. Деревьям тяжелее расти и защищаться. Но так-то и врагу тяжелее. Большая часть младших персов экипирована кое-как. Однако недооценивать врага я не буду. Мало ли, какие у них тузы в рукаве. В общем, ждем. А пока ждем, мы становимся сильнее. Ну и железная дорога достраивается. И еще. Есть один очень важный момент. Объявятся ли крысы? «Чего застыл? Пошли обустраиваться!» — заулыбалась Лиза и похлопала меня по пояснице. Ну и влетела в достроенный дом. Но там лишь голые каменные стены, пол и пыль. Однако разве это проблема, когда у тебя целая толпа скучающих солдат? Конечно, нет. И нет, я не могу вырастить дом. Для этого мне нужен Иль, а он еще не дотянулся до крепости. Точнее, нет. Вырастить дом-то я могу, но смысла в этом нет. Это будет нежизнеспособное дерево, которое умрет без моей подпитки. Так что умельцы начали оббивать пол и стены обработанными досками, ставить окна, двери и прочее. Благо, все имеется в наличии. Доставка «Альма-экспресс» работает быстро и эффективно. Делать нам было особо нечего. В горах сражались лишь питомцы, так что остальные обустраивали быт, тренировались и отдыхали перед предстоящей осадой. Лес, захваченный Николь, который ранее рос на территории врага, был выжжен напалмом, так что сейчас Николь занималась созданием растений здесь, в крепости. Но сперва она захватила озеро поблизости. В горах ей нечего делать. Захватить тот лес довольно трудно, и оно не стоит потраченных сил и времени. К тому же там есть и свои повелители леса. Они могут напасть на нас. Пусть лучше персов убивают. И, кстати, в крепости были своя канализация и водопровод. Так что первым делом мы закончили с ванной комнатой. Что может быть легче? Берешь плитку, прикладываешь к стене, измазанной специальной смесью. Немного магии и все, думал я. «Сережа, рисунок не сходится!» — ужаснулась прораб Лиза. «Оля, ну твою мать!» «Что?» — ответила зевающая полторашка в рабочем комбинезоне. Она сидела на корточках и ставила плитки на нижней части ванной. «Ты рисунок перевернула. У тебя все вверх ногами». «О, ну и ладно», — с надеждой спросила полторашка, но была пристрелена взглядом Лизы. «Понарожают криворуких имбецилов», — ругалась рыжая, которая, судя по всему, прошла не один ремонт под руководством отца. «Переделывай. А ты?» «Что не так-то?» — насторожилась Аня, которая что-то колдовала у стены. «Отличная работа», — Лиза показала большой палец, а мы с интересом уставились на пепельную блондинку. А она собрала интересный узор из плитки. Вот оно, оказывается, как нужно было делать. «Спасибо. Я же не ленивая и бесполезная полторашка». «Зато моя реклама более популярная, чем твоя», — фыркнула Оля. «И да, я припахал девчат сняться в рекламе продукции, что мы поставляем в Корё. Нас после этого аристократы империи завалили просьбами сняться в рекламе и для них». Вскоре мы продолжили работу и упахались так, будто танковый батальон уничтожили. Зато у нас большая и красивая ванная комната. Мы с Олей с гордостью смотрели на это и улыбались. «Ну, нам недолго жить здесь, так что сойдет. Но если спросят, будем говорить, что ремонт делали гастарбайтеры». Лиза покачала головой, а мы обиженно посмотрели на нее. «Мы, блин, упахались и всю душу вложили». «Что? Есть что возразить?» — уставилась она на нас, а затем указала туда, потом сюда и так далее, комментируя каждый наш косяк. Что-то их многовато. «Ладно», — Лиза устало вздохнула и улыбнулась. «Для первого раза вы все молодцы. Давайте обниму вас». И она нас обняла, но что-то мне кажется, что она тупо повторяет слова своего отца. «Нужно будет как-нибудь с ним познакомиться». Да и семью Лизы в княжество перевести. К слову, у нас здесь была большая душевая с высоким порожком и занавеской. Длинная ванна, в которую умещусь даже я. Огромная раковина и ростовое зеркало, занимающее половину одной из стен. Трубы и все остальное мы сами подключили. Там несложно, особенно когда у тебя есть духовные руки, которые могут проходить через физические объекты. Да и плитку мы обработали магией, и она почти мгновенно намертво присохла. Теперь лишь со стеной можно будет оторвать. Ну или с помощью магии. А тем временем солдаты закончили ремонт в доме генерала. Моем, то бишь. И вполне неплохо. На полу линолеум, поверх него ковер. Обои решили не клеить. Вместо люстр у нас магические лампы. А еще они установили артефакты климат-контроля. Эти штучки сделают температуру и влажность в доме максимально комфортными. И нет, это не все. Мебель. Блондинки тут же самоустранились, и Лиза эксплуатировала лишь меня. Но потом вернулись ПЖМ. Они успешно повоевали в горах, и в доме начался ад. Сколько нужно зябликовых, чтобы поставить диван? На этот вопрос нет ответа, потому что диван мы так и не поставили. Точнее, он так и остался стоять посреди комнаты. За полтора часа перетаскивания дивана и женских споров я просто поставил его посреди комнаты, забросил туда женщин и хорошенечко их, прям со всей душой, чтобы стены тряслись, а не вопили, будто их убивают. Зато утром все были счастливы и довольны. Даже диван сразу придумали, куда поставить. А потом я решил, что ну его нафиг, и вручил женщинам группу солдат. Пусть мебель ставят. И как сразу жить стало легче. Я даже смог придумать коварно-злобный план. И побежал его реализовывать. Точнее, пополз, став уроборосом. В этом облике меня почти невозможно обнаружить. Все же я сам всех обнаружу раньше, чем они меня. Враги нагнали в горы целую кучу солдат, и они тут регулярно получают людей от местных монстров. Но если не заходить на территорию этих тварей, то они никого не трогают, и персы быстро это поняли. А вот мне плевать, я полз напрямик, и пусть кто рыкнет на меня. Врыкалку змеиным хвостом получит. Ползти пришлось долго, но я добрался до городка, что был полностью занят солдатами. В том смысле, что местных почти не осталось. Их либо согнали в концлагеря, либо убили. Разве что часть женщин оставили, дабы грели постель. Младшие персы, как я уже говорил, люди весьма дикие. Они составляют основу персидской армии и живут на правах, близких к рабству. Тотальная нищета и перенаселение делают их весьма озлобленными. Так что ничего удивительного, что эту злость они вымещают на местных. Да и в землях младших персов действует закон силы. Кто сильнее, тот и прав. И вот прибыл я в городок, где размещены госпитали, склады и мастерские. После сражений здесь восстанавливались 10 с лишним тысяч человек. Городок не сказать, что имеет ценность, просто он находится на пересечении дорог, и через него ходит большое количество машин и грузовиков персов. Дома здесь в основном одноэтажные, у многих было подсобное хозяйство, так что люди здесь жили в достатке. И, судя по собранной информации, урожаи в полях, что окружали городок, были великолепны. В общем, народ не бедный был. А еще здесь почти не было снега. Да и температура около 6 градусов. Потеплело. Не то, что у нас. Но это даже хорошо. Став лешим, я подкрался к большой яблоне, растущей около одного дома. Внутри жили 5 солдат и 2 пленницы. Они ухаживали за солдатами, получившими ранения. Кормили их, всячески ублажали их и ухаживали за ними. Терпели, скрипели зубами, но делали это, ведь, судя по их мыслям, если они будут плохо работать, их близких убьют. Жаль девушек, но если помогу им сбежать, их близких действительно убьют. Единственный способ всех спасти — это заставить врага бежать, сломя голову, когда у него не будет времени думать о пленниках. Но это случится потом. А сейчас... Починив яблоню, я влился в нее и начал шалить. Кора дерева начала покрываться гнойно-желтым грибком, уродливым со страшными наростами. И эти наросты стали лопаться, выпуская облачка спор. Эти споры проникли в дом и начали быстро разрастаться, а их пищей была мебель. Грибок пожирал мебель и ткань, но и заражал пищу. Здоровому человеку этот грибок не навредит, а вот раненым солдатам... В общем, я до вечера ходил туда-сюда, создавая очаги заражения. Тут же логистический центр. Вот и развозите грибок по всей своей территории. Он любит влагу, холод и резину. Кстати, тоже любит. Эта штука встречается на Урале. И лет 60 назад Нижний Тагил поразила эта зараза. Но людям повезло, потому что с наступлением лета грибок умер. Да, он боится жары. Надеюсь, персы этого не знают. Достаточно простого фена, чтобы очистить мебель от грибка. Ну и утюга, чтобы очистить одежду. Точнее, то, что от нее осталось. Довольный я уже возвращался домой, как заметил интересную картину. Ну, не совсем заметил, скорее почувствовал. Я пополз в ту сторону и вскоре нашел вражеский лагерь в горах. Там у большой скалы скопилось 200 солдат. Не младшие персы, а старшие. У них и снаряжение было хорошее, и выучка. И я вижу минометы. Похоже, шли бомбить крепость. Но сейчас люди сидели приунывшие. Ощущаю воздействие на их разум, и да, угадал. Это работа масок. Солдаты постепенно впали в полную апатию, а затем показались бывшие ужас с голодом. Они были вооружены копьями и просто шли да закалывали людей. А те и не сопротивлялись. В итоге за десяток минут они убили и ограбили всех, оставив лишь раздетые трупы и палатки. Похвально. Молодцы. А печаль — страшная девушка. Не зря всех проклинателей истребили. Точнее, почти всех. Они слишком опасны. Ладно. Я пополз домой, а затем бежал на четырех лапах, а дома — бах! «Ну как тебе? Уютненько?» Лиза, да и ПЖМ с блондинками довольно улыбались. Даже Мия была здесь и выглядела удовлетворенной. «Мне стало страшно. Хоть кто-то из солдат пережил это?» «Мне их было искренне жаль», — улыбнулась рыжая. «И нет, не жаль. Вижу по довольной мордочке». «Уютно», — объявил я, удовлетворив женщину. А потом и другим способом их удовлетворил. Без ужина, без ванной, даже чаю не дали выпить. Женщинам от мужчин только одно и нужно. Зато на утро поступила приятная информация. Арахны заняли приличный участок гор и успели это сделать до прихода персов. Так что сейчас людям приходится несладко. А нашим разведчикам были слышны взрывы и стрельба, доносящиеся оттуда. Но взрывы это арахны буянят. А от пули им ни холодно, ни жарко. Обычные пули даже не поцарапают их. Еще одна новость была посвящена высшим из общины. Их отряд смог зайти в глубокий тыл противника. Имперская разведка докладывает о больших потерях персов и разрушениях инфраструктуры на территории противника. А вот о песцах и лисах пока ничего не слышно. Но, думаю, им нужно еще пару дней. Ладно. Сейчас, пока не началась осада, самое время, чтобы отправиться в Казань. Что я, собственно, и сделал. Оставив Олю за главную, я на нами полетел к степнякам. И, конечно же, предварительно предупредил их, так что меня не сбили, а прилетел я к Алмате. Или Алматы. Ладно, неважно. Тут шли сражения. Враг атаковал, спустившись с гор, а также пришел с запада. Уже были захвачены пригороды и города, что находились рядом. Несмотря на то, что мы, можно сказать, только начали свое буйство, на фронте уже ощущается эффект. Ну, по крайней мере, таково было мнение командующего обороной Алматы. Им был немолодой крупный мужчина с раскосыми глазами и оторванным левым ухом. «Не знаю, как благодарить вас за поддержку. Одно ваше присутствие на фронте поднимает наш боевой дух», — заявил тот. Сейчас мы с командующим обороны города находились в его кабинете, что располагался в подвале. Город почти без остановки обстреливают, и главной целью, конечно же, были командиры и склады. «Главное, продержитесь. Мы только начали, и скоро враг взвоет», — ответил я ему и заметил, что тот ожидал этих слов. Он надеялся, что я скажу это. Похоже, дела у них и правда не очень. «Сперва выбьем все ПВО и артиллерию, а потом подгоним свою арту, и враг будет как на ладони». «Хороший план, и верю, что исполнимый», — заулыбался тот. «Поверьте, еще как исполнимый. Но сперва мы зачистим Ферганскую долину и займем ее. Однако, если вы предоставите координаты вражеских ПВО и артиллерии, мы попробуем их уничтожить в первую очередь». «Так они и не прячутся. Вон за городом стоят и бьют по нам в наглую». «Да? А покажите-ка». Пока готовился транспорт до Казани, у меня было время на пошалить. И да, действительно, стоят в ряд и бьют по городу. С холма, на который меня привели, отлично виднелся вражеский артиллерийский расчет. 30 гаубиц и 5 РСЗО. И они ничего не боялись. А чего им бояться? Над ними мощный магический барьер. «Считайте, что их уже нет», — сказал я командующему, и нами полетело в ту сторону. Она уже крупная, больше боевого вертолета, а еще позеленела. Ну а как не позеленеть, когда тебя окутала бульк? Или булька? Так что, когда множество ствольных зениток начало бить по низколетящему дракону, пули почти не наносили вреда. Сперва они подвергались кислотному воздействию булька, а потом разбивались о драконью чешую. Но было больно. Я даже отсюда чувствовал боль нами. Но потом приласкаю эту страстную ящерицу и покормлю вкусняшками за ее страдания. Командующие и подоспевшие офицеры наблюдали за всем этим с недоумением. И вот нами подлетело к артиллерии и развеялась энергией. Люди вокруг меня подумали, что ее убили, но нет, я отозвал. А вот булька упала прямо на барьер и потекла по нему, упав на землю. А там... Она прожгла дыру в земле и через нее перебралась на ту сторону. И вот сюрприз. Рядом с булькой появилась росомаха, бьяка, красный дракон, алая пума, семерка дриад в доспехах и альма в платье и с паучьими лапами, торчащими из спины. Офицеры и командир рты пораскрывали, а затем началась бойня, которая продлилась всего ничего. Да, там были сильные воины на охране, но я промолчу, что с ними сделала бульк. Их кости внутри нее будут еще пару минут перевариваться. В РСЗО тут же залетели мои гонщицы-дриады, гаубицы же. Часть сломали, а часть запрягли. Кира, Блэр и Ева потащили их к позициям степняков. Не украли, а затрофеили. Правда, не только их. Магический барьер создавала крупная такая машина. Она тоже поехала вслед за гаубицами. Ну и РСЗО да пара машин с боеприпасами. Все произошло настолько быстро, что персы не успели среагировать и понять, что вообще произошло. А когда поняли, степняки уже шли в контратаку. Мои дриады уже неплохо научились водить. Однако гражданские автомобили я им все же не доверю. Ну и не сяду к ним пассажирам. «Ну вот, минус одна проблема. Правда, повторить такое уже будет сложнее». «Нет слов, одни эмоции», — расхохотался одноухий командир. Да и не только он был воодушевлен. Персы обалдели от настолько наглой наглости. Степняки воодушевились и едва ли не голые задницы показывали противнику. Теперь у Алматы есть немного артиллерии и мощный магический барьер. Правда, малого радиуса действия, но все же... Его достаточно, чтобы артиллерия степняков вот так в открытую стояла и прямой наводкой била по врагу. Отозвав питомцев, вернул их строй обратно в горы, а сам направился в Казань. Времени было мало, так что пришлось отказываться от царской пьянки с командиром гарнизона. До Казани было далеко, но я уж не просто так с места сорвался, а заранее обо всем договорился. В 200 километров отсюда меня дожидался дирижабль. Но не военный, а транспортно-санитарный. Он перевозил раненых степняков в Омск. В столице Степной Орды все госпитали уже переполнены. Вот на нем я и долетел до Омска. И стоит сказать, что дирижабль этот очень быстрый. втрое быстрее военных. Из Омска я сразу же полетел в Казань, где и находилась одна из крупнейших верфей, на которой собирали воздушные суда, в том числе и дирижабли. Вот только я ожидал увидеть нечто иное. «А оно хотя бы в теории могло взлететь?» — поинтересовался я у главного конструктора верфи. Ну и указал рукой на огромный металлический скелет того, что по задумке должно было стать дирижаблем. «Да!» — несколько неуверенно ответил немолодой мужчина в грязном комбинезоне, пропитанном машинным маслом. Он, кстати, аж целый герцог, просто немного фанатик своего дела. И этот дирижабль родился в его гениальном мозгу, судя по всему, во время алкогольного опьянения. «В теории должен был, но когда мы навесили на него броню, то поняли, что немного перестарались, и пришлось ее снять. Теперь думаем, либо ослаблять броню, что сделает из него летающий гроб с пушками, либо менять конструкцию и добавлять второй реактор и усиливать двигатели». «А не думали о другом материале для брони?» «Думали. Ближайший оптимальный обойдется нам во столько, что дешевле построить 10 обычных дирижаблей». «Как насчет древесины?» Я заулыбался, глядя на выражение лица герцога. Он смотрел на меня, как будто я сошел с ума. «Магическая древесина, полная магии». «И сиять этот дирижабль будет как солнце?» — ухмыльнулся тот. «И что?» «А?» — опешил тот. «Пусть все знают, что я лечу. Если они окажутся на моем пути, это сугубо их проблемы». Тот подзавис и задумался. «Но в этом что-то есть. Попробуем!» Старик воодушевился, и мы пошли к этому монстру. Так и назову его. «Монстр». Эта штука была вдвое, а может и втрое больше дирижабля цесаревича, и своей формой напоминала скорее обычный корабль, чем дирижабль. По крайней мере, на чертежах. «Он должен был стать грозой неба, монстром против монстров!» — говорил старик, ведя меня к монстру. «Но монстр оказался не способен взлететь». «Исправим это. Вези удобрение». «Удобрение?» Герцог с таким недоумением посмотрел на меня, будто видит перед собой психа. «Много удобрения. И ты увидишь, как взлетает твое лучшее детище. Ух, и повоюем мы с ним. Я даже знаю, на чем я полечу в Америку. Крысы, вам хана». «Сергей, с вами все в порядке?» «А? Да. Просто о всяких гадостях думаю. Давайте приступим к работе. Не терпится посмотреть на то, что будет, когда этот красавец взлетит».